Глава 18. Грейс. После напряженной репетиции, во время которой Тесс дулась и грызлась с Финли из-за каждой незначительной детали, освещение сцены, позднее время, ее испачканный кофе-сценарий и даже чертова погода, очень жарко, нельзя ли продолжить завтра? Эмоционально вымотанная, я подошла к своему пикапу. Я так устала, что решила написать Уэсту, сообщив приятные известия о моей роли, которой радовалась все больше и больше. У меня не хватило духу ответить, когда он позвонил. Я не могла похвастать энтузиазмом, которого заслуживал этот разговор. Я дала себе слово, что завтра принесу ему отменный сэндвич, который приготовлю сама, и обстоятельно расскажу о разговоре с профессором МакГроу. Я припарковалась перед домом и пошла на слышимую наверху возню. Мне как кол в спину вставили. Марла орала, а по дому эхом разносилось настойчивое дребезжание деревянной двери. «Открывай, старая ведьма! Прошу в последний раз! Сейчас позвоню шерифу Джонсу, и он ее выбьет! Тебе опасно там находиться!» «Господи, а теперь-то что?» Я бросила рюкзак на лестничный пролет и взлетела по ступенькам. Повернув за угол, увидела в коридоре Марлу, которая с красным лицом и всклокоченными волосами стучала кулаком по двери в ванную. От усердия руки у нее покраснели и припухли. «Саванна!» — от ее вопля чуть не сорвалась крыша дома. «Сейчас же открой!» До меня донесся звук льющейся воды по ту сторону двери. «Нет!» Бабушкин гулкий и визгливый голос бренчал, как монета в пустой копилке. «Вы больше меня не облапошите! Вы хотите завлечь мою милую Кортни наркотиками? Я не открою. Я вас не знаю, мисс. И вообще-то, это я сейчас позвоню шерифу Джонсу, и он вас арестует. Это моя собственность. Может, я и старуха, но знаю свои права». Бабушка не в первый и не в пятый раз не узнавала Марлу, но впервые оказывала ей активное сопротивление. «Что происходит?» – спросила я, положив руку на плечо сиделки. Марла вытерла пот со лба и покачала головой. Когда повернулась ко мне, я заметила, что она плакала. Глаза у нее блестели и припухли. «Я больше не могу, солнышко. Извини, просто не могу. Твоя бабушка...» Марла затрясла головой и сжала губы, чтобы не заорать во всю глотку. «Она плохо себя чувствует. И если продолжишь держать бабушку здесь, без лечения, то ничего хорошего ей это не даст. Если ты отправишь ее в дом престарелых, это не будет означать, что ты себе жизнь облегчила, милая. В этом поступке нет эгоизма. Надеюсь, ты поймешь. Сейчас держать бедную женщину здесь – делать ей же во вред. Она больше не может принимать самостоятельные решения. У твоей бабушки помутнен разум, и ее нужно определить туда, где ее потребности будут удовлетворяться 24 часа в сутки. Грейс», — сдавленно произнесла Марла, и у нее задрожал подбородок от неизбежного всхлипа. «Ты никого не найдешь, и пора с этим смириться». Я по-быстрому обняла Марлу и отправила ее домой, а потом закатала рукава и заколотила кулаками по двери. Вода начала просачиваться из-под двери. У меня перехватило дыхание, когда я увидела, как под моими кроссовками начинает течь вода, направляясь дальше по коридору. «Бабушка наполнила ванную?» Я не понимала, как она умудрилась запереться от Марлы. Ее нельзя оставлять одну, ни на минуту. «Ты должна поменять дверные ручки, чтобы их можно было отпереть снаружи», — злобно подсказал мне голос разума. «Ты постоянно убеждаешь себя, что бабушка не настолько безрассудна, чтобы учинить что-то опасное. Кормишь себя очередным враньем». «Бабушка!» – самым кротким голосом позвала я. «Это я, Грейси Мэй, твоя внучка. Открой, пожалуйста, дверь, чтобы я тебе помогла». «Какая еще Грейси?» – с подозрением фыркнув, спросила она. «Не знаю я никакую Грейси Мэй. У меня из родственников только Фредди и моя Кортни. Она в беде из-за таких гадин, как ты, которые пытаются продать ей наркотики. Но больше я вам не позволю это сделать. Все сейчас и закончится. Правда, Кортни, детка?» «С кем она разговаривает? Всемилостивый Боже, неужели ей совсем плохо?» Но я и так знала ответ на этот вопрос. Просто притворялась, что это не так. Я схватилась за дверную ручку и потрясла ее. Когда дверь не поддалась, я в отчаянии прижала ладошки к деревянному полотну. Вода все лилась и лилась, и теперь стекала по ступенькам. Стало страшно совсем, как в ночь пожара, но все же иначе. Бабушка утонет. Я не могла это допустить. Весь ужас в том, что даже если я позвоню Уэсту или шерифу Джонсу, то успеет произойти что-нибудь плохое, когда они доедут. «Я захожу», — заявила я, приложилась плечом к двери и сделала шаг назад. Всем телом и весом обрушилась на дверь, пытаясь выбить ее плечом. Но ничего не произошло, кроме возможного вывиха. «Черт! Черт! Трижды черт!» «Бабушка!» — ловя ртом воздух, я ударила по двери. Ответа не последовало. Я снова уперлась плечом в дверь, пытаясь взяться за дверную ручку. Глаза застлала пелена слез. Я поискала на ощупь телефон, достала его и позвонила Уэсту, не прекращая попыток открыть дверь. «Техас?» — ответил он после первого гудка. «Что случилось?» «Ты мне тут нужен. Бабушка заперлась в ванной, и оттуда вода вытекает. Она везде, Уэст!» «Уже еду». Я услышала, как Уэст подскочил, как звякнула его цепочка на джинсах, задребезжали ключи и хруст насыпного гравия под ботинками. «Боюсь, что ты опоздаешь!» Я задохнулась. Мне вообще не стоило оставлять ее одну. Марла не могла уследить за бабушкой как следует. «И что потом? Хочешь бросить учебу и посвятить жизнь заботе о человеке, которому приносишь одни несчастья и который чаще всего даже тебя не помнит?» Я услышала, как Уэст заводит байк, но он не стал отключаться. «У тебя есть под рукой банковская карта?» «У меня вообще нет карты», — покраснев, промямлила я. «Ну, хоть какая-то карточка в кошельке есть? Скидочная от магазина, страховка. У меня есть читательский билет», — я сглотнула ком в горле. «Он из пластика?» «Да. Я помогу тебе открыть дверь. Возьми карточку». «Ладно». Я сбежала по лестнице, не вешая трубку, и стала искать в рюкзаке кошелек. Поиски увенчались успехом лишь в третий раз. Пальцы ужасно дрожали, когда я выудила читательский билет. Я рванула наверх и встала перед ванной. Вода уже лилась по первому этажу, и меня переполнил ужас. Слышала, как едет ко мне Уэст, как свистит ветер. Он засунул телефон в шлем, я видела это уже сотню раз. «Нашла?» – спросил он. «Нашла!» «Просунь карточку между дверью и рамой, чуть выше замка». Я сделала, как он сказал, чувствуя, что не могу дышать. «Теперь наклони карточку к дверной ручке и попытайся воткнуть ее между замком и рамой». «Есть!» Я пошевелила карточкой туда-сюда, чувствуя, как отодвигается и задвигается замок, но не полностью. Оголенные нервы послали сигнал телу, и я вся задрожала. От громкого плеска воды за дверью меня затошнило, а потом дверь щелкнула и приоткрылась на сантиметр. Я прижала к ней ладонь и вломилась в ванную. Бабушка прямо в одежде сидела в ванне, а вода уже дошла ей до подбородка. Очнувшись, она посмотрела на меня мутными глазами. Бабушка смотрела на меня так, словно хотела застрелить. «Открылась!» – с радостью закричала я в трубку и кинула телефон в сухую раковину. Я бросилась к бабушке. Она стала отбиваться, ее руки отяжелели от воды. Я тут же выключила кран. «Убирайся, дьявольское отродье! Прочь из моего дома! Прочь из моей жизни!» Меня затошнило. «Посмотри на свое лицо!» – прошипела она. «Монстр!» Я похлопала по лицу и поняла, что пока пыталась отпереть дверь, сняла кепку. «Тебя коснулся дьявол. Теперь ты помечена, уродливая и прогнившая телом и душой. Ты явилась забрать мою Кортни?» «Бабушка, нет. Ты не знаешь...» «Я знаю», — тихо произнесла она, ни с того ни с сего пугающе спокойным тоном. «Грейс, Грейси Мэй, какая же ты надоедливая, Грейси! Она сбежала из-за тебя. Ты знала? Тебя было чересчур много. Слишком громкая, ноющая, слишком капризная. Когда она отдала мне тебя, я посмотрела и подумала лишь о том, что заключила весьма нечестную сделку. Внучка за дочь. Я вообще тебя не хотела. Ты забрала у меня дочь. Ты!» Она с негодованием ткнула в мою сторону дрожащим пальцем. Губы у бабушки посинели, а кожа от холодной воды совсем стала бледной. Она подхватит пневмонию, нужно вытащить ее из ванной, но я не могла остановить поток ее слов. «Ты никчемное дьявольское отродье! Меня утешает лишь то, что Господь уже сделал за меня работу, наказал тебя таким лицом, отплатил тебе за все твои грехи!» Бабушка подняла голову к потолку и улыбнулась, словно ее коснулся невидимый лучик солнца. Она крепко зажмурилась, и с ее губ слетел горький смешок. «Все думают, что ты это сделала. Весь город. Никто не знает наш маленький секрет, Грейси Мэй. Никто не знает, что я сделала той ночью». Наступила гнетущая тишина. А потом она продолжила меня добивать. «Я нарочно это сделала. Оставила зажженную сигарету рядом с моим ночным колпаком. Я больше не хотела жить. Я не хотела, чтобы ты тоже жила». У меня вырвался утробный крик. Я бросилась на старушку, схватила за кромку платья, вытащила из ванны и поволокла по коридору в спальню. Я бросила бабушку на цветочное постельное белье, как мешок с картошкой, накинула сверху полотенце и вытерла досуха. Она отбивалась, но я все равно с ней управилась. Я и мое безобразное лицо. Я и моя мертвая мать. Сломанное кольцо с огнем полоснуло по коже, и мне захотелось бросить его на пол и топтать ногами. Бабушка ошиблась. Кольцо не исполнило ни одного моего желания. Оно лишь служило напоминанием, что я нежеланный ребенок. Бабушка Саванна винила меня за все. За разрушенную жизнь Кортни, за семью Шоу, которая пошла по ее стопам. Я была обязательством, мертвым грузом, взваленным на бабушкину шею, от которого она хотела избавиться. Мы боролись на ее кровати. Я сидела на бабушке, от слез перед глазами все расплывалось. Я почти закончила ее сушить, когда почувствовала на плече сильную руку. «Иди, Техас. Дальше я сам». «Но я...» «Иди». Я отвернулась и сбежала, не осмелившись посмотреть ему в глаза и узнать, какие чувства он испытывает. Все во мне было сложным и досадным, и я в миллионы раз задалась вопросом, почему Уэст торчит со мной, когда может заполучить любую из тех симпатяшек, что боготворят землю, по которой он ходит. Я, как истинная эгоистка, заперлась в ванной и встала под душ, не замечая полную воды ванну в полуметре от меня. На полу всюду были раскиданы мокрые полотенца, зубные щетки и мыло. Под обжигающей струей воды я старательно оттирала каждый миллиметр своего тела, сдирала с кожи отвратительный день, включая свое обезображенное шрамами лицо. Потом на цыпочках прокралась по коридору. Я услышала, как за дверью Уэст тихонько успокаивает бабушку, укладывая ее спать. И мое сердце пронзило ничем не оправданная ревность. Это меня он должен сейчас утешать в своих объятиях. Он мой. Я прошмыгнула в свою комнату, чтобы не начинать грызню со своей пожилой, страдающей болезнью Альцгеймера бабушкой. Я надела пижаму и рухнула на кровать, смотря в потолок. Слезы беспрепятственно текли по моим щекам. Впервые за долгие годы я не пыталась их остановить. После того, как в коридоре раздался тихий бабушкин храп, я услышала тяжелую поступь Уэста. Он убрал в ванной, вытер коридор и лестницу и спустился на кухню заварить кофе. Я успокаивалась, слушая, как он живет, дышит, существует в моих владениях. Уэст был даром небес. Я бы сама сегодня не справилась с бабушкой. Наконец послышалось, как он поднялся на второй этаж, поставил две кружки с кофе на пол возле моей комнаты и прижался лбом к двери. Меня напугало, как хорошо я знаю язык его тела, как он передвигался по моему дому. Я практически видела, как он все это делает. «Техас, открой дверь». Я по рассеянности забыла снова накраситься. Мне не хотелось с ним видеться. После того, как Уэст услышал по телефону, какие отвратительные слова сказала обо мне бабушка, нет. И без того довольно плохо, что я омерзительна не только внешне. Я была сломлена столько раз, но сегодняшний день даже не сравнится с предыдущими. Я ему не ответила. «Я хочу увидеть твое лицо». Волнение в его голосе меня поразило. Уэст говорил так, как будто готов заплакать. Был на грани того. Но я не хотела, чтобы он такое переживал. «Хорошо. 5 минут». Я спустила ноги с кровати. «Чистым». Я замерла, как вкопанная перед столом, из которого хотела вытащить косметичку. Страх заскользил по спине, как смертельный змей. Обернулся вокруг шеи и сдавил горло. «Ты не знаешь, на что подписываешься», — хрипло ответила я, бросив Уэсту его же слова. Тут же вспомнилось, как он сказал, что я не смогу его простить, узнав о его поступке, что его таковым сделала. Чёрт, а ты проверь. Ты её слышал. Я омерзительна. Дьявольское отродье. Ты красивая. Ты моя девушка, — возразил он. Она хотела нас убить. Я не выдержала и зарыдала, бесцельно замерев посреди комнаты. Он ответил мне спустя минуту. Нет, она злопамятная и не в себе. Она хотела тебя обидеть. Она точно не хотела тебя убивать. Пожар был несчастным случаем. Но мы не могли знать это наверняка. Правда в том, что я никогда не решусь спросить об этом свою бабушку, когда её ум прояснится. Это слишком болезненная тема для нас всех. Я подошла к зеркалу у своего рабочего стола и уставилась на отражение, мельком оглядев то, что через несколько секунд увидит Уэст. На моём лице не было ни капли косметики. Моя история, моя трагедия чётко на нём выделялась. Обгоревшая левая половина, немного искривлённый левый глаз, бывший чуточку меньше правого из-за рубцовой ткани, обтянувшей его после пластической операции, отсутствующая бровь, фиолетовый оттенок везде. Я с опаской приблизилась к двери, положила ладонь на ручку и распахнула дверь, пока не струсила. Мы с Уэстом молча стояли друг напротив друга. Я смотрела, как он разглядывает меня. Он внимательно обвёл глазами каждый миллиметр моего лица. Провёл взглядом по всей левой половине, увековечивая её в памяти. «Он не сможет забыть увиденное», — напомнила я себе. «С этой минуты, всякий раз, когда он будет смотреть на тебя с косметикой или без неё, он будет видеть только это». По выражению лица Уэста нельзя было понять, о чём он думает. Я почувствовала, как падает сердце, будто снесённый взрывом небоскрёб, и поняла, что если Уэст решит уйти от меня, мой Феникс никогда не восстанет из руин. Но Уэст не ушёл. Он вошёл в мою комнату и поднял руку, так нежно провёл пальцами по моим шрамам, что мне захотелось плакать. Уэст смотрел мне в глаза, взирая на мою оголённую душу. У него дрожали пальцы. Я перехватила его руку и поцеловала её. Одна слезинка попала между его указательным и средним пальцами. «Слушай меня внимательно, Грейс Шоу. Такой красивой девушки я ещё не видел. Когда я смотрю на тебя, я вижу борца. Вижу стойкость, непокорность и силу, которую никому не дано сломить. У меня от тебя дух захватывает, и никто, ничто этого не изменит». Я закрыла глаза и открыла рот, чтобы ответить, но безуспешно. Попыталась снова обрести дар речи. Я не знала, что выдаст мой рот. Пожалуй, правду. Самый беззащитный секрет, который только может поведать человек. «Я тебя люблю. Я боюсь тебя любить. Но всё же люблю», — хриплым голосом призналась я. «С той ужасной ночи, когда ты помог мне найти бабушку и не позволял отказаться от помощи, в которой я всё-таки нуждалась. Моё сердце у тебя в кулаке». Уэст пинком закрыл за собой дверь и приник ко мне самым прекрасным на свете поцелуем. Этот поцелуй переписал нашу историю. От этого поцелуя я чувствовала себя самой красивой девушкой на свете. Этот поцелуй на вкус ощущался как победа. Я его не разобью. Уэст. По вкусу поцелуй напоминал ложь. Я сказал, что не разобью сердце Грейс, но уже видел, как это делаю. Когда раздевал её, занимался с ней любовью, мне нужно отдалиться от неё. Я знал, что Кейт Эпплтон следит за мной. А почти жить в её доме — всё равно, что повесить на неё мишень. На рассвете я собрал свои шмотки и поехал домой. Я пережидал на перекрёстке, когда из ниоткуда на Харлее вылетел человек в шлеме и врезался в меня. Я упал с байка, и меня отшвырнуло на середину дороги. К счастью, в это время машины ещё не ездили. Я несколько раз перевернулся на гравии и зашипел, крепко сжимая руку другой. Я неправильно приземлился и точно сломал минимум 2 пальца. Рядом послышалась тяжёлая поступь, и я поднял глаза, чтобы увидеть, кто ко мне идёт. Приблизившись, мужчина наклонился и присел на корточки перед моим лицом. Мне жуть, как хотелось сорвать с его лица шлем и стукнуть кулаком по носу. Но я не мог даже пошевелиться. «Какая у тебя миловидная подружка! Жаль, если с ней что-нибудь случится, не находишь?» Он развернулся и ушел обратно к своему Харлею. «Я должен уберечь Грейс любой ценой, даже если это означало, что я ее потеряю».